Надо как-то решить по отдельному размещению Гольцмана из 16-й палаты. Я подсунул 500 евро одной бумажкой под штабель больничной макулатуры на столе, а то Гольцман не спит. «Гольцман?» — заведующий спохватился, будто припомнив обещанное, занял стол и пролистал бумаги. «У нас одноместных, к сожалению, но завтра после обхода мы найдем возможность его... место в сдвоенном боксе». «Нормально. То есть фактически отдельная палата, только туалет и душевая на двоих, цветной телевизор, холодильник. Было бы здорово, а что с операцией? Нельзя как-то ускорить? Я вам буду очень благодарен». «Конечно, можно. Давно он у нас? Я просто так визуально его не помню. Он еще ни разу не взглянул на меня и перебирал истории болезней, напряженно ровно держа спину, вытягивая негнущийся позвоночник так, что казался дальнозорким, словно больно читать буквы вблизи. Вы ему... Работаем вместе. Лично заинтересован». Я разглядел, наконец, имя отчества на табличке. «Вячеслав Алексеевич, я бы очень хотел, чтобы вы и оперировали. Вас так все хвалят?» «Я бы рад, но есть лечащий врач, есть определенный порядок. Не все, к великому моему сожалению, — блеял он, шлепая бесцветными губами, — зависит от вашего покорного слуги. Видите, доктор наук, вице-президент Европейской ассоциации онкохирургов, 162 монографии, на полтора месяца вперед расписано, это только те, что самотеком, сложнейшие случаи, да еще каждый день звонят, и очень непростые люди, с работы в 10 вечера, а в половине восьмого уже в отделении. А, вот он, Гольцман Александр Наумович. Да, давно, что ж мы так его затянули? Тяжело вам». Я с восхищением вздохнул и присоединил к первой вторую бумажку в 500 евро, чуть тронув бумаги на столе, чтобы на вспышечное мгновение привлечь его боязливый взгляд. «И тут дело даже не в...» — признался он, сделав неопределенный жест в сторону моих вложений. «А время катастрофически... Может, как-то отыскать возможность? Ветеран войны...» «Воевал?» — уважительно откликнулся заведующий. «Да, генерал-майор, в госбезопасности». Заведующий стократ уважительный покивал головой. «Это ж сейчас самое то, ну, может, как-то сегодня вторник, а что у меня в пятницу?» Он позвонил. «Алло, алло, а что у меня в пятницу? А, да, а что там? Ага, да, помню. И сразу второй, да?» «Не звонил, я позвоню». Бережно положил трубку. «Знаете?» И он заговорщически потаенно мне подмигнул. «А если мы...» Он даже зажмурился от собственной безрассудной смелости. «В четверг». В четверг он выдохнул беззвучно, показал губами, проказливо поглядывая на дверь, за которой томилось быдло. Прямо еще прошелестел с наслаждением, словно вкусное матерное слово, в 9. И еще был для меня подарок. «Первым. Буду вам очень благодарен. Так, а у него...» Заведующий прочел, понимающе потряс головой и протянул с непонятным удовлетворением. «У него мы имеем опухоль слепой кишки, довольно большую. Есть подозрение на метастазы в печень. Метастазы он произнес мимоходом. Я почуял холод. Словно раскрыли окно и поежился, потер лоб, показалось. Не выйду из кабинета, приходил, чтобы заплатить и весело выйти, заглянуть в 16-ю, проститься, не выйду». «Трудно врать. Надо врать долго, чтобы не заподозрил. Гольцман заподозрит. Так уже устал, что не заподозрит. Согласится на вранье, чтобы протянуть еще, лишь бы я врал. Я буду говорить неправду. Все в палате будут презрительно слушать, не пряча злорадный смех. Я видел себя, уже не видел Гольцмана. Операция сложная?» Заведующий первый раз как-то непонятно взглянул на меня и нарисовал на чистом листе. «Что-то надо попробовать сделать, по крайней мере, убрать первичную опухоль, сделать анастомоз, обход, другое соединение. Долго? 3 часа. Он сможет потом работать?» Заведующий вдруг заметил, что я устал, пропустил момент и не понимаю его, и медленней, убедительней произнес. «Наша задача — убрать опухоль и, по возможности, — выговорил как дебилу, — продлить жизнь. О работе надо забыть». «Хорошо, так и надо», — — сказал я сам себе и подстегнул. — А что еще надо, кроме операции? Какие-то лекарства? — Все купим. Сейчас у него начала подниматься температура. Можете Тиенам купить. Тиенам. Но это дорогостоящая штука, швейцарская. 3-4 флакона нужно на день. Надо, чтобы после операции кто-то был. Помочь перевернуться, перестелить. На самом деле, теперь он искал мой взгляд, самое важное сейчас... Есть у него родственники? Сын в Америке. Надо сообщить, чтобы он срочно летел сюда, чтобы успеть. Уходи. Но я хотел побыть смелым, за чужой счет, без маскарада, слабой слизистой плотью, червем. То есть умрет? Риск большой, очень. Возраст, сосудистые заболевания. Слепая кишка — это инфицированный орган. После операции могут развиться серьезные осложнения. Пневмония, инфаркт. Так они обычно и уходят. Вызывайте сына. Если не делать операцию... Он развел руками. Да, воля ваша. Можете его под расписку забрать. И тогда... Сколько времени есть? Так вам никто не скажет. Может, несколько недель, дней. Могут начаться серьезные боли. А может и так, легко уйти. И сам не почувствует, хоть завтра. Он не мог понять, почему я молчу. Идем на операцию. Среди людей потеснились. Я присел. Теперь такой же. Все выходят с такими лицами и начинают ждать. Молчали, придерживая локтями забинтованные бока. Старик на каталке взялся кашлять. К заведующему отделением зашел кто-то веселый из местных. И они заперлись на ключ. За дверью взрывался неистовый хохот, распадаясь надвое. Я не двигался, словно надеясь. Еще не все. Кто-то меня заметит и поможет, не понимая, но понимая. Но этого не существовало. Это же не я, человек в 16-й палате. Я всего лишь слабое представление. Я что-то чувствую, но только про себя. Что я могу, что не хочу, и непонятную душную горечь. Соседка из ухаживающих вдруг тронула мою ладонь. «Кто? Папа ваш? Дедушка?» «Ничего, ничего». «Посижу. Вдруг Гольцман поднимется и выйдет искать. Попросит кого-то?» «Так, признавайтесь, кто приходил Гольцману в 16-ю палату?» Я покорно поднялся, и толстомордый повар-кулинар отвел меня за две двери и вниз под лестницу. «Куришь? Не отравлю?» «Слушай, твой дед невменяемый, глухарь. Я ему объясняю, чтоб ты понимал, у тебя скоро операция». Он глазами так вытаращил. «Да». Я говорю, «я твой анестезиолог, понимаешь? Я за тебя буду дышать». Дверь хлопнула, впустив холод, словно улица рядом. «Он, твой дедок, красноармеец, не понимает, как это? Ему мозг не проверяли? Недолбанутый?» «Я объясняю еще раз». Ты отключишься, а дышать за тебя буду я. От меня твое дыхание зависит. Если все хорошо сделаю, если правильный, дорогостоящий укол... Я дал ему $200, надо попробовать, тронул дверь. Поддалась, вышел и огляделся. Я оказался во внутреннем дворе, дорожка вела наискось к проходной, где вроде бы всех выпускали без пропуска. Я постоял немного, делая вид, что просто вышел подышать, затем быстро стянул и выбросил в помойное ведро лопнувшие бахилы и спокойными, широкими шагами двинулся к проходной, сгорбившись, глядя в землю, словно замерз или мне есть о чем, ничего не слыша, подумать. Больше всего боясь услышать, будто отчетливо слышу уже умоляющий судорожный стук сухих пальцев по стеклу, в окно, в окошко. С воротами я распрямился и пошел быстрее. Вдруг пошлют кого-то догнать. И успокоился только в переулке, что уводил в сторону от метро. Никто не догадается, куда свернул, только забыл выключить телефон. Терпел, сколько хватало, выхватил, отключу. Не смотри, но посмотрел. Звонил агент, мы ему уже заплатили. Да. Завтра у вашего клиента концерт. Он остановился в доме приемов грузинского посольства. Сегодня вечером будет, скорее всего, в номере. В скатертный переулок я прибыл в половине шестого и, натянув купленную в переходе черную киллерскую вязаную шапочку, прошелся туда-обратно по льду вдоль мерседесов с синими фонарями на крыше и телохранителей столбов. Пустят ли меня в дом приемов? Грязные ботинки, дырявые джинсы, армейская куртка... В холле я мучительно вытер подошвы о швабристую подстилку и мягко прошел к стойке, удивленно обнаружив, что ступаю по нахоженной грязи, тропа общепита. Поднял голову, две крашеные в белые женщины разговаривали между собой по-русски с заметным акцентом. Я их не интересовал, иди куда хочешь. В 413-й меня ждут. Вот лифт.